Предлагаем вашему вниманию слово архимандрита Амвросия Юрасова о Церкви. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 2000 лет тому назад Господь наш Иисус Христос в Священном Писании сказал, что пастыри будут трех видов. Пастыри будут добрые, которые полагают душу за своих овец. И будут наемники, которые не родят об овцах. И третий род пастырей, так говорит Христос, волки в овечьей шкуре, которые должны прийти и распудить стадо Христово. И вот представьте себе так. Волк, когда одевает на себя шкуру овечью, прикрывает клыки, хвост видно. А когда хвост прикрывает, то клыки видно. Почему? Да потому что волк размером больше, чем овца. Поэтому волка всегда видно в овечьей шкуре. И вот несколько десятков лет в нашей стране попадали в церковь волки. Цель была только одна – распудить стадо Христово. И вот вспоминается такой один момент, когда один волк в овечьей шкуре года два служил церкви, а потом выступил и сказал: «Возлюбленные мои, я вам много говорил о Боге, но сам я не верю в Бога, Его нет, так что я вас обманывал». В это время один старец, благочестивый молитвенник, ему и сказал: «Если ты нас обманывал и сейчас говоришь, что Бога нет, ты сейчас нам врешь, мы тебе не верим, потому что ты волк в овечьей шкуре». Душа христианская, она всегда знала Господа. Человек может сказать такие слова, что Бога нет. Ему надо поверить, что душа его черная, пропитана грехом до последней клетки, в этой душе Бога нет, и поэтому он говорит, что Бога нет. То есть с ним Бога нет. А с кем Господь есть, эти люди шли на страдания, на мучения и терпели очень много бедствий, гонений, проходили тюрьмы, ссылки, и кровь христианская текла рекой. Даже мне один человек рассказал, священнослужитель, который сейчас уже ему 90 лет, он живет в Румынии. Когда он в России был, то здесь совсем недалеко, под Горьковым городом, великое множество людей, но где-то больше 10 тысяч. И священники, и православные христиане, и епископ, все были расстреляны, сложены штабелем и бульдозером завалили. И сейчас на этом месте зона находится. И вот он говорит, что я передаю вам, чтобы вы знали, что на этом месте убитые епископ, священнослужители и верующие люди, которые за Христа пострадали. То есть наша земля российская, она в своих недрах хранит святые мощи. Вся наша земля русская, она обогрена кровью. Кровью Христовой, кровью мучеников. Это земля святая. Волки в овечьей шкуре во все времена были, есть и будут. И в то же время и пастыри добрые, которые полагают душу за своих овец, они всегда были, есть и будут. И мир существовать будет до тех пор, пока не наполнится число падших ангелов святыми людьми. Поэтому необходимо каждому христианину знать, что человек – это не животное, это разумное существо. Нам Господь приготовил на небе великое сокровище, обители рая, такое великое утешение, что человеку никогда не снилось и на мысль не может прийти. Как святые отцы говорят: о рай, я могу о тебе помыслить, но не могу умом постигнуть то, что Господь приготовил любящим Его. Если одна капля сладости из рая падает в соленое море, то все море усладит. Если одна капля сладости из рая упадет в ад, прекращаются страдания, погашается огонь, и ад становится раем. Даже райский цветок имеет такую цену, что земной шар не может с ним сравниться. Люди, которые попадают в обители рая, души святые, когда будет всеобщее воскресенье, наши тела опять оживут, души войдут в эти тела, и человек не будет иметь смерти. Вот сейчас, какое мы тело носим на себе, вот точно такое же тело, только в обновленном состоянии мы будем в том мире. И будем духоносными. Нам Господь показал этот пример. Когда Он воскрес, то ученики находились при закрытой двери в доме, и Господь явился во плоти, сказал: «Мир вам!» И вместе с ними вкушал пищу, пил воду, и не стало его. Даже однажды Лука и Клеопа шли, и вдруг нагнал человек и говорит: «Куда вы идете?» Они не познали, что это Христос, и Он с ними шел вместе. А они говорят: «Разве ты один человек не знаешь, что в Иерусалиме случилось? Как Христа распяли, как Он умер и воскрес?» И они не могли Его признать до тех пор, пока они остановились в одном месте и вкусили пищи. святые отцы в этом видят чудо. Какое? Чудо Евхаристии, где Господь также преломил хлеб, дал им, как свое тело, и они в это время, у них открылись глаза. Они узнали, что Христос, и Его не стало с Ним. Так вот, в обителях рая, сейчас Господь находится во плоти. Он вознесся на небо. И Матерь Божия во плоти. Пророк Илья во плоти. Но он придет на землю и должен проповедовать распятого Христа, и его убьют в Иерусалиме. Говорят предания, что у Явских ворот, где вход в бездну. И вот в обителях рая все люди святые будут во плоти. И что интересно, там воздуха не будет. Там дышать не надо им. Там благодать Господня будет наполнять все сердца людей. Там не надо будет напрягать голосовые связки, чтобы с кем-то беседовать. Там умом все будут прекрасно понимать в одно мгновение, ибо все в едином духе, в духе божественном. Все в благодати будут друг друга знать. Даже люди, которые сейчас на земле достигли совершенства, они знают друг друга, кто на каком расстоянии находится и кто какие подвиги совершает. Уже здесь начинают предвкушать сладость обители рая. Поэтому Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть. И тут же можно сказать, что и адские муки начинаются внутри нас, если из нас выходит всякая нечистота, всякий гнев, зло, обида, вражда против ближнего, вражда против Бога. Это уже гиенский огонь прерывается из бездны, и в нашей душе он находится. Поэтому христиане должны погасить этот огонь смирением, молитвой, постом, очистить душу, и чтобы душа воспламенилась благодатью Господней. И вот люди в обителях рая, поскольку они привыкли на земле жить в жилищах, там будут эти же жилища. Кто если удостоится, а не из драгоценных камней. Все драгоценные камни, которые сейчас находятся на земле, по сравнению с небесными, это прах и пыль, ну, точнее сказать, это тень. Ангелы на небе будут совершать богослужение. И те люди, которые были здесь в сане, архиереи, священники, дьяконы, миряне, которые служили Господу, они будут в этом же сане находиться на небе и будут участвовать в богослужении. Но там уже будут петь огненные херувимы и серафимы. Если бы кто-то из нас во плоти услышал это песнопение, никто бы в живых не остался. Все бы растаяли от сладости в этой любви. То есть невозможно живущему во плоти, смертному человеку, услышать это ангельское пение. Но есть люди, которые в малой мере, когда находятся в сонном состоянии, они могут услышать ангельское пение. Но это лишь бы только душа могла вместить это. Мы сейчас видим, какова же прекрасная природа, которая нас окружает. И мы подчас ее не видим. Не видим потому, что у нас голова забита гордыней, самолюбием, у нас только житейские одни заботы, где достать нам поесть, одеться, обуться, или тут кто-то нас обидел, оскорбил, у нас все заботы такие вот мирские, негодные, нечистые, грязные, но нас Господь к этому не призывает, Он призывает к высшему, к небесному, чудесному миру, к вечной блаженной жизни. А люди, поскольку не знают Бога, не знают этой блаженной жизни, они увлечены только плотью и заботой только земной жизни. То есть начинают эти люди становиться плоскими и атрофируются духовно, и они не чувствуют Господа, они не чувствуют потустороннего мира. И вот такие люди считают, что они животные, происхождение животностояния. То есть это говорит о том, что люди так низко пали, уже ниже падать некуда. Это предел. И Господь знает это, что люди низко пали. И поэтому настало время, то есть кончается грех прародительский, он до третьего, четвертого колена отражается на детях. И сейчас наша Россия поднимается с колен и должна выпрямиться, встать и пойти ко Христу. Она должна встать и покаяться, исправиться и быть невестой Христовой. И вот для этой невесты Христовой, то есть для нашей души, Господь приготовил великие обители рая. Еще раз напоминаем, что там будет богослужение. Здесь мы сейчас с вами видим богослужение утомительное, очень много покаянных молитв, песнопений. И нам порой тяжело стоять на службе, мы обложены плотью, но там этого уже не будет. Там не будет болезни, там не будет смерти, уныния, отчаяния, тоски. Там будет полнота жизни, и все будут довольны, кто если войдет в обитель рая. То есть возьмите цистерну огромную, ее наполните водой до краев, она будет довольна. Если взять любую бочку, наполнить водой, она тоже будет довольна. И ведро наполненное, и даже взять маленький стаканчик, он тоже будет наполнен. И каждый сосуд доволен тем, что насколько он может вместить. Вот точно так же каждый христианин, живя на земле, он должен раскрыться в любви к Богу, к ближнему, должен столько много делать добра всем, раскрыть свое сердце и вместить всех людей, и злых, и воров, и пьяниц, и блудников, и грабителей, всех должен вместить свое сердце. И вот чтобы из этого сердца потекли потоки благодати, вот человек должен всех обнять своей любовью. Вот такие люди, насколько они могут раскрыть свое сердце, и они входят в обители рая, они получат полноту благодати, и все будут довольны. Вот святитель Николай жил когда на земле, он свое сердце раскрыл, у него была только одна забота – как угодить Господу, как помочь людям, которые страдают и окружают Его. Он всем помогал день и ночь. Его сердце широко было раскрыто, и он широко получил эту благодать от Бога, то есть наполнена его душа. И вот он был ограничен своей плотью, ограничен был расстоянием, но когда вошел в обитель рая, эти границы раскрылись. Он весь мир вмещает, он всем помогает. Даже помогает тем людям, которые не знают истинного Бога, даже не крещенные. Они молятся ему, и Господь помогает. Когда мне пришлось быть в Константинополе, в Большом соборе София, и когда я оттуда вышел со своими знакомыми друзьями и в рясе шел, вдруг одна мусульманка подбегает ко мне и показывает на грудь, видать, у нее рак был в груди, и просит, чтобы я перекрестил. почему-то она к своим мусульманам не обращается, а обратилась к православному священнику. Знают, что полноту благодати имеет православная церковь, и Господь помогает всем через крест, и благодать Божия, она везде проникает. Так что православная церковь, она во все времена была, есть и будет, потому что она недаром называется «правая вера». Правильно исполнять закон. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы с вами должны себя готовить потусторонний мир. Мы, конечно, не говорим о тех людях, которые еще не пришли к Богу, не знают Его. Они даже не знают о том, какие же страшные, ужасные ожидают муки этих людей. Особенно тех людей, которые подняли руку против Творца Вселенной, которые уничтожали храмы, монастыри, казнили православных людей, то есть мучили тело Христово. И вот они тоже воскреснут и окажутся в страшных адских мучениях. Поверьте, дорогие братья и сестры, миллионы лет пройдет страдание в огне, это только начало, конца этому никогда не будет. Потому что человек переходит в тот мир, там бремя уже нет. И кто войдет из нас в обитель рая, пройдут миллионы лет радости, это только начало. Некоторые говорят, надоедает в радости жить. Да просто мы люди, ограниченные умом, мы не понимаем, что говорим. У нас даже этой мысли не будет никогда. И даже что интересно, что говорят, а вот как, допустим, мать моя, отец или брат или сестра, или близкие, они будут лишены обители рая, они будут в аду. Как же я могу наслаждаться этой радостью, когда мои родственники находятся в аду? Там даже этой мысли не будет. Столько будет благодати и полноты, человек даже забудет все от великой радости. Вот мы читаем в Священном Писании, когда пророк Исаия был вознесен в духе, он увидел Бога, и он услышал пение, ангелы, огненные херувимы, пели так: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И это о чем говорит? То есть Господь, Творец Вселенной, такой великий, неизреченной красоты и в такой славе, что нам даже в мысли никогда не может это прийти. Он постоянно меняется во всех видах. В великой славе, что огненные херувимы в огне горят, и они в таком восхищении только могут одно говорить: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И вот когда люди пойдут в обители рая, то не могут уже они думать об адских муках, ибо там уже нет мысли даже такой. И вот люди, попадая в адские мучения, каждый получит по своим делам. Насколько он здесь наберется грехов, настолько он получит наказание. Но есть такое у святых отцов, самое маленькое наказание адских муках, это когда вот бывает самая сильная боль, живя во плоти. Ну, допустим, взять нерв в зубе вытащить и подключить его током, так боль будет не в одном зубе, а во всем теле. Острая боль. Вот это самое маленькое мучение в адских муках. В обителях самое слабенькое, но самое маленькое Радость – это самая великая радость, какая бывает у человека на земле. Это самая маленькая радость будет в обителях рая. В адских муках люди не будут видеть света. Там Бога не будет. Самая страшная мука какая? Это богооставленность. Страшное уныние. Тоска, отчаяние. Человек готов себя убить, но он уже будет бессмертный. Это одно мучение души, но еще будет мучение нашего тела. И тело генский огонь будет жечь, и чем сильнее будет жечь, тем оно больше будет накаляться, и оно не будет сгорать. И будет чернь усыпающий, и будет тартар, это противоположный холод. Каждый получит по делам своим. Злые духи, которые свергнуты с неба, они уже не в силах каяться. Они пребывают в страшной гордыне. Они знают, что адские муки их ожидают. Поэтому они хотят Богу отомстить по своей гордыне. И стараются люди внушить, что Бога нет, нет потустороннего мира, нет души. Человек — это продукт материи, он должен жить только здесь на земле. От природы должен брать все то, что может. И вот люди, внушенные демоническими мыслями, и стараются что? Жить только на земле. Нам некогда в церковь ходить, нам некогда молиться, нам надо только здесь жить. И вот в настоящее время огромный поток людей ринулись за земным, разными путями, обманными. То ли это в банках старается народ выманить деньги, банки горят, миллиарды складывают в швейцарском банке везде за границей. И думают, что вот они какие умные, обхитрили. То есть набрали грехов чужих людей, тут своих бездн, а тут еще людей набрали. И придется за все это отвечать. Сколько великое множество таких людей, которые не работают, останавливают машины или в магазинах людей, обирают у киосков, останавливают машины, деньги забирают. С оружием. То есть эти люди набираются столько грехов, но надо сказать, что ад всех вместит. Всем людям места хватит. Бездна готова для всех. Но самое главное, что эти люди, они духовно не живут. Они радости никакой не имеют. Как деньги к ним приходят, так они и уходят. У них никогда ничего нет. Самое главное, что нет ничего в душе. Ни радости, ни покоя. Только одна цель – напиться пьяным, жить в разврате и думать, что вот живем мы только один раз. Живем для плоти. Но человек должен все-таки это осознать, что не на правильном пути, должен трудиться в поте лица, и должен от себя давать часть другим людям и делать добро. Цель одна человека, живущего на земле, раскрыться в добре и в любви. Насколько мы раскроемся в любви и в добре, настолько мы получим благодать Господню. Для того, чтобы раскрыться в любви к Богу и ближнему, мы должны ходить в церковь каждую субботу, воскресенье, все праздники, и должны все повенчаться, кресты одеть, ни с кем никогда не скандалить, не раздражаться, не обижаться, не ревновать, всем добро творить, ни о ком плохой не говорить, то есть никого не осуждать, а осуждать только себя, и себя считать хуже всякого скота. Вот так мы себя должны настроить, и мы будем с вами на правильном пути. И Господь такой душе пошлет благодать, и этот человек уже будет предвкушать эту небесную радость на небе. Так что многие уже предвкушают и преисподнюю ада. Затронешь за живое место, из этого человека начинает выделяться трупный яд. И не рад, что этого человека тронул. Господь — это полнота жизни, полнота любви. Он наш Отец, а мы Его дети, и мы должны быть похожи на Него. Чем? Он всем добро творит, и добрым, и злым. И мы должны всем добро творить, и добрым, и злым. Должны всех любить и всем добро творить. У нашего микрофона был архимандрит Амвросий Юрасов. Thank you.